Книга пятая. То, что мы предполагали исследовать, почти все уже рассмотрено. Мы должны далее разобрать, вследствие каких причин происходят государственные перевороты, сколько их и какого характера они бывают, какие разрушительные начала заключает в себе каждый из видов государственного устройства, какие из этих видов в какой преимущественно переходят, какими средствами самосохранения обладает каждый вид государственного устройства вообще, и, наконец, что служит преимущественно для сохранения каждого вида. Прежде всего, следует принять во внимание следующую исходную точку зрения. При созидании большей части видов государственного устройства царило общее согласие насчет того, что они опираются на право и предполагают относительное равенство. Но в понимании этого равенства допускалась ошибка, на что ранее и было указано. Так демократическое устройство возникло на основе того мнения, что равенство в каком-нибудь отношении влечет за собой и равенство вообще. Из того положения, что все в одинаковой степени люди, свободно рожденные, заключают и об их равенстве вообще. Олигархический строй возник на основе того предположения, что неравенство в одном отношении обусловливает и неравенство вообще. Раз существует имущественное неравенство, то из него вытекает и неравенство вообще. Опираясь на представление о равенстве, в демократиях все и притязают на полное равноправие. В олигархиях же на основе представления о неравенстве стремятся захватить больше прав, поскольку в обладании большим и заключается неравенство. В известном отношении все такие виды государственного устройства находят свое оправдание, но с общей точки зрения они покоятся на ошибочном основании. По этой причине те и другие граждане, исходя из своих предпосылок, раз они не получат своей доли в государственном управлении, поднимают мятеж. На вполне справедливом основании могли бы поднимать мятежи те, кто выдается своей добродетелью. Ведь только такие люди в силу их безусловного неравенства имели бы на то вполне разумные основания, но они реже всего к этому прибегают. Встречаются и такие люди выдающегося и знатного происхождения, которые не притязают на равноправие именно вследствие этого своего неравенства с другими. Благородство происхождения признается за теми, кто от предков наследует доблесть и богатство. Вот каковы бывают, так сказать, первоисточники внутренних междоусобиц. Вот где зарождаются мятежи. Поэтому и государственные перевороты встречаются двоякого рода. Иногда посягают на существующее государственное устройство, чтобы заменить его другим, например, демократическое олигархическим, олигархическое демократическим, олигархию и демократию, аристократией и политией, или наоборот. Иногда на существующее государственное устройство не посягают, оно остается прежним, но стремятся сами взять в свои руки правление, например, в олигархии или монархии. Далее, государственный переворот имеет целью укрепить или ослабить государственный строй, например, либо олигархию сделать более или менее олигархической, либо существующую демократию усилить или ослабить. Точно так же и при остальных видах устройства – либо укрепить их, либо ослабить. Иногда государственный переворот имеет целью произвести только частичное изменение в государственном устройстве, например, учредить или упразднить, какую-нибудь должность. Так, по утверждению некоторых, в Лакедемоне Лисандр пытался упразднить царскую власть, а царь Павсаний — Эфорию. В Эпидамне государственное устройство также испытало частичное изменение в том отношении, что вместо филархов был учрежден совет. В качестве олигархических начал в государственном устройстве сохранилось то, что из числа граждан, обладающих политическими правами, в гелию обязаны являться должностные лица всякий раз, как происходит замещение какой-нибудь должности. Олигархическим же является и то, что при этом государственном устройстве был один архонт. Филархи — лица, стоявшие во главе фил и составлявшие тайный совет. Гелиея — народное собрание. Вообще повсюду причиной возмущений бывает отсутствие равенства, коль скоро ему не соответствует действительное неравенство. Ведь и пожизненная царская власть есть неравенство, если она имеется среди равных. И возмущения поднимаются вообще ради достижения равенства. Равенство же бывает двоякого рода. Равенство по количеству и равенство по достоинству. Под количественным равенством я разумею тождество и равенство в смысле количества или размера. Под равенством по достоинству – равенство в смысле соотношения. Например, в количественном отношении 3 больше 2, 2 больше 1 на одинаковое число. А в смысле соотношения – одинаково 4 больше 2, 2 больше 1. Ведь равными частями являются 2 от 4 и 1 от 2, потому что 2 есть половина 4, 1 половина 2. Соглашаясь в том, что безусловно справедливым может быть только равенство по достоинству, люди, как об этом сказано ранее, расходятся между собой в следующем. Одни полагают, что если они будут равны относительно, то они должны быть равны и вообще. Другие, признавая себя относительно неравными, притязают на такое же неравенство в свою пользу во всех отношениях. Отсюда и возникают преимущественно два вида государственного устройства – демократия и олигархия. Благородное происхождение и добродетель присущи немногим, а противоположные качества – большинству. Людей благородного происхождения и доблестных нигде не наберешь и сотни, а неимущие имеются повсюду. Вообще ошибка стремиться просто соблюсти повсюду тот и другой вид равенства. И доказательством служит то, что после этого происходит. Ни один из видов государственного устройства, основанный на такого рода равенстве, не остается устойчивым. Объясняется это тем, что ошибочное первоначало может повести только к тому или иному плохому исходу. Поэтому в одних случаях должно руководствоваться количественным равенством, в других – равенством по достоинству. Как бы то ни было, демократический строй представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние распри, нежели строй олигархический. В олигархиях таятся зародыши двоякого рода неурядиц, раздоры друг с другом и с народом, в демократиях же только с олигархией. Сам против себя народ, и это следует подчеркнуть, бунтовать не станет. Сверх того, государственное устройство, основанное на господстве средних, ближе к демократии, нежели к олигархии, а она из упомянутых нами государственных устройств пользуется наибольшей безопасностью. Ввиду того, что мы предполагаем рассмотреть источники возмущений государственных переворотов, Нам необходимо прежде всего исследовать вопрос об их первопричинах вообще. Таких первопричин можно назвать три. Каждую из них, взятую самое по себе, и должно прежде всего охарактеризовать в основных ее чертах. Во-первых, нужно знать настроение людей, поднимающих мятеж. Во-вторых, ради чего? В-третьих, с чего, собственно, начинаются политические смуты и междоусобные распри? Что касается настроения людей, подготовляющих государственный переворот, то причиной должно вообще считать по преимуществу ту, о которой нам уже приходилось упоминать, а именно, одни, начиная распри, стремятся к равноправию, основываясь на том, что они, по их мнению, обделены правами, хотя они равны с теми, кто их имеет в изобилии. Другие, напротив, стремятся к неравенству и превосходству, вступают в распри в том случае, когда, по их убеждению, они, будучи неравны с остальными, не пользуются сравнительно с ними какими-либо преимуществами, но имеют равное с ними или даже меньшее. Указанные притязания бывают в одних случаях справедливыми, в других – несправедливыми. Ведь распри начинают и те, кто пользуется меньшими правами для того, чтобы уравняться с остальными, и те, кто пользуется равными правами с остальными, с тем, чтобы добиться больших прав. Сделанных указаний достаточно для выяснения тех настроений, какими вызываются восстания. То, из-за чего происходят распри, прибыль и почести, и то, что им противоположно. В государствах происходят распри и из опасения утраты гражданских прав, и из нежелания платить наложенный штраф безразлично за самих себя или за друзей. Причины поводов движения души, под влиянием которых люди настраиваются так, как сказано выше, и предъявляют указанные требования, можно насчитать, пожалуй, 7, но можно и больше. Две из этих причин совпадают с теми, что указаны выше, но действие их проявляется не одинаково. Стремление получить прибыль и почет ведет к взаимному раздражению людей не потому, что они желают приобрести их, как сказано ранее, для самих себя, но потому, что они видят, как другие, одни справедливы, другие несправедливо, в большей степени пользуются этими благами. Причиной распри бывают также наглость, страх, превосходство, презрение, чрезмерное возвышение. С другой стороны, происки, пренебрежительные отношения, мелкие унижения, несходство характеров. Какое значение в данном случае имеют наглость и корыстолюбие, и в каком отношении они служат причинами внутренних расприй, это, пожалуй, ясно. Если находящиеся у власти проявляют наглость и корыстолюбие, то население начинает враждебно относиться и к ним, и к тому государственному строю, который дает им такие возможности. Корыстолюбие же направляется иногда на имущество частных лиц, иногда на государственное добро. Ясно также, какое значение имеет почет, и почему и он служит причиной внутренних неурядиц. Люди возмущаются, видя, как они сами этим почетом не пользуются, а другие, напротив, пользуются. Несправедливость здесь заключается в том, что одни люди пользуются почетом, а другие лишены его, причем не принимается в соображение достоинства тех и других. Справедливость была бы, напротив, в том случае, если бы почет воздавался по достоинству. Превосходство ведет также к внутренним распрям, когда кто-либо один или несколько будет выдаваться своим могуществом в большей степени, нежели это совместимо с характером государства и властью правительства. При таких обстоятельствах возникает обыкновенно монархическое или династическое правление. Поэтому в некоторых государствах, как, например, в Аргосе и в Афинах, имеют обыкновение прибегать к остракизму, хотя было бы лучше уже с самого начала следить за тем, чтобы в государстве не появлялись люди, столь возвышающиеся над прочими, нежели, допустив это, потом прибегать к лечению. Страх служит причиной расприй в том отношении, что, с одной стороны, люди, нанесшие обиду, боятся понести кару, а с другой — те, кому грозит опасность стать жертвой обиды, желают предупредить возможность обиды еще до ее нанесения. Так на Родосе знатные сплотились против демократии из-за начинавшихся против них судебных дел. Презрение ведет за собой распри и возмущение. Это случается, например, в олигархии, где большая часть граждан не участвует в управлении государством, хотя и сознает свою силу. Да и в демократиях беспорядочность и анархичность государственного строя вызывают презрение к нему со стороны состоятельных людей. Так демократия была упразднена в Фивах, когда там после битвы при Энофитах государственные порядки пришли в расстройство. То же самое произошло в Мегарах, где демократы были побеждены из-за недисциплинированности и анархии, в Сиракузах перед тиранией Гелона, на Родосе перед неспровержением демократии. Государственные перевороты происходят также вследствие несоразмерного возвышения. Известно, что тело состоит из частей и должно увеличиваться в своем росте соразмерно, чтобы сохранялась пропорциональность. В противном случае оно гибнет. Если, например, нога будет длиной в 4 локтя, а остальное тело всего в 2 пяди, а иногда тело примет вид другого живого существа, если при этом будет развиваться также несоразмерно не только в количественном, но и в качественном отношении. Точно так же и государство состоит из отдельных частей. Из них некоторые вырастают зачастую незаметно, хотя бы, например, масса неимущих в демократиях и политиях. Происходит это иной раз и в силу случайных обстоятельств. Так, например, в Таранте, после поражения и гибели многих знатных в борьбе с епигами, немного спустя после персидских войн, из Политии возникла демократия. В Аргосе, после поражения, нанесенного аргосцам Клеоменом Лаконским в битве седьмого дня, пришлось принять число граждан некоторое количество перееков. В Афинах знатные уменьшились в числе после неудачных сухопутных битв, потому что ко времени Лаконской войны войски служили по списку. Случается это хотя и реже и в демократиях, когда увеличивается число состоятельных или возрастает вообще имущественное благосостояние, демократический строй переходит в олигархический и династический. Государственный строй изменяется и без распри вследствие происков. Так было в Гирее, где назначение должностных лиц по выбору заменено было назначением по жребию, потому что выбирали тех, кто пускал в ход козни. Также вследствие беззаботности, когда позволяют занимать высшие должности людям, враждебно относящимся к существующему государственному строю. Так в Арее была ниспровергнута олигархия, когда в число должностных лиц попал Гераклеодор, преобразовавший олигархию в Политию и в демократию. Также вследствие небрежного отношения к мелочам. Именно зачастую такое небрежное отношение к мелочам незаметно влечет за собой большие перемены в установившемся законном порядке. Так в Амбракии имущественный ценз, необходимый для занятия должностей, был невелик. а в конце концов стали получать должности, независимо от ценза, потому что между небольшим цензом и отсутствием какого-либо вообще разница очень невелика или даже ее совсем нет. Разноплеменность населения, пока она не сгладится, также служит источником неурядиц. Государство ведь образуется не из случайной массы людей, а потому для его образования нужно известное время. Поэтому в большей части случаев те, кто принял к себе чужих при основании государства или позднее, испытали внутренние распри. Когда, например, ахейцы вместе с трезенцами, основавшие Сибарис, превзошли их затем численностью, они изгнали трезенцев. И это преступление тяжким прегрешением легло на жителей Сибариса. В фуриях сибариты враждовали с теми поселенцами, которые вместе с ними основали этот город. Упирая на то, что страна принадлежит им, сибариты требовали себе преимуществ. В Византии пришлые поселенцы составили заговор, и уличенные были после битвы изгнаны. Жители Антиссы, приняв к себе хиосских изгнанников, потом после битвы изгнали их, а жители Занклы, приютившие у себя самосцев, сами были изгнаны последними. В Аполлонии, что на Понтии в Ксинкском, произошли внутренние волнения из-за принятия новых поселенцев. В Сиракузах после низвержения тирании, когда иноземцы и наемники получили гражданские права, возникли внутренние смуты, и дело дошло до вооруженного столкновения. Большая часть гражданского населения Амфиполя была изгнана из города принятыми в число граждан поселенцами из Халкиды. Иной раз в государствах возникают внутренние распри вследствие местных условий, когда, например, территория бывает непригодна для создания единого государства. Так было в Клазоменах, где жившие на Хите враждовали с жившими на острове. Также жители Колофона и жители Нотия. И в Афинах население не одинаковое. Жители Пирея настроены более демократично, чем жители самого города. И подобно тому, как на войне переправы через рвы, хотя бы и очень небольшие, расстраивают фаланги, так, по-видимому, и всякого рода различия влечет за собой раздоры. Быть может, сильнее всего раздоры эти обусловливаются различием между добродетелью и порочностью, затем между богатством и бедностью, а затем следуют и другие, более или менее значительные причины, к числу которых принадлежит и только что указанное нами. Итак, внутренние распри возникают не по причине мелочей, но из мелочей. Распри поднимаются всегда по поводу дел важных. Особенное значение приобретают мелкие неурядицы в том случае, когда они возникают среди лиц высокопоставленных, как это случилось в древние времена в Сиракузах. Государственный переворот произошел на почве распри из-за любовных дел между двумя молодыми людьми, занимавшими важные должности. Когда один из них отлучился, другой, его товарищ, переманил к себе предмет его любви. Тогда первый, разобидевшись на второго, склонил в свою очередь жену последнего вступить с ним в связь. Затем они втянули в свои распри лиц правившего слоя, так что все разделились на две враждебные стороны. Поэтому нужно принимать меры предосторожности против такого рода явлений, когда они только возникают, и стараться примирить враждующих между собой правителей и могущественных лиц. Ошибка заключается в самом начале вражды, а начало, как говорится, половина всякого дела. Так что сама по себе ничтожная начальная ошибка стоит в ближайшем соотношении с ошибками во всем дальнейшем. Вообще, распри среди знатных приходится расхлебывать всему государству, как это случилось, например, в Гестие после персидских войн, когда два брата завели между собой тяжбу из-за отцовского наследства. Более бедный из них утверждал, что его брат скрыл имущество отца и тот клад, который был найден отцом, и склонил на свою сторону простой народ. Другой же брат, владевший большим имуществом, привлек на свою сторону состоятельных людей. В Дельфах одно сватовство послужило причиной ссоры, а это повело впоследствии к внутренним неурядицам. Жених по дороге к невесте увидел неблагоприятное для себя предзнаменование и отказался от брака. Тогда оскорбленные родственники невесты, в то время, когда жених приносил жертву, подбросили ему некоторые предметы, принадлежавшие святыне, и затем убили его как святотатца. В Митилене спор, начавшийся из-за дочерей-наследниц, послужил началом великих зол и вызвал войну Митилены с Афинами, во время которой Пахет взял их город. Тимофан оставил после себя двух дочерей. Дександр стал сватать их за своих сыновей, но получил отказ. Тогда он начал распрю и при этом склонил на свою сторону афинян, проксеном которых он был. Проксен был обязан оказывать в своем отечестве покровительство гражданам другого государства. Функции проксена были близки к функциям нынешних консулов. Точно так же, когда у Фокидин возникла распря из-за дочери-наследницы между Мнасеем, отцом Мнасона, и Евфикратом, отцом Аномарха, эта распря послужила для Фокидин началом священной войны. И в Эпидамне произошел государственный переворот из-за свадебных дел. Некто помолвил свою дочь за одного молодого человека. Когда же отец помолвленного, став должностным лицом, оштрафовал его, последний, считая себя оскорбленным, привлек на свою сторону людей, не принадлежавших к составу граждан.